Тогда будь любезен, ответь за свои слова и покажи мне, как отыграть настоящего разведчика. Наконец сообщает свою цель Бешеный, а он неплох зацепился за мои слова вовремя провокацию и хочет использовать против меня, как грязно и низко мне нравится. Таких особенно приятно макать лицом в грязь. Видимо, он не простил меня за свое унижение. Как жаль, что я его за соперника не считаю и всего лишь создаю контент, иначе только моими действиями он не отделался. Теперь прохождение этого подземелья стало еще сложнее. Все проблемы в жизни мы выстраиваем вокруг себя сами. Глава 18. Правила в играх. У тебя полно злых умыслов, не так ли? Ты меня специально отправил на эту ловушку. Теперь как единственный парень в группе, бери ответственность и направляй нас, лидер. Начал он меня провоцировать. Или ты очередной пустозвон, что захотел обманом пробиться к нашим нежным цветкам. Не думай, что я не смогу вывести тебя на чистую воду. Продолжал распыляться Бешеный за свою ущемленную гордость, но цветник опять. Серьезно, почему ты берешь реплику единственной девушки? Почему нельзя выбрать только один пол, который дан тебе с рождения? Теперь мне надо мучиться и осознавать, что парень-девушка начинает ревновать меня к своим остальным ловушкам, которых мне даже послать нельзя. Я, конечно, могу это сделать, но они вроде нормальные и играть не мешают, а то, что выбрали женских персонажей, ну все мы грешны, с этим ничего не поделать. Остальным своим тиммейтам я бы еще дал второй шанс, но этот конкретный персонаж меня напрягает. Эй, куда ты там гонишь? Я вообще-то не собираюсь отказываться от своих слов, просто запомни, этот цветник будет моим. Все-таки решаю сыграть в этот квест. В качестве награды победителю достанутся девочки, которые мальчики и их уважение. Естественно, на потеху публики иногда абсурд ситуации меня только раскаляет. Инджи, я думаю, все заходит куда-то не туда, как сюда вообще записалась моя неневинность. Мой товарищ, видимо, поспешил со своими выводами и готов принять свои слова назад, ведь так, захотел приглушить конфликт Арис. Нет, все заходит именно туда, я ставлю и себя в этом испытании. Если он сможет пройти это подземелье, разведывая нам путь, то получит наше уважение, наши жизни и нас самих. Уже тише заканчивает Бешеный. Так, а теперь это реально гейством запахивает. Как отказаться от этого квеста? Зачем мне 8 фриков из 9 в этой группе? Я запрещаю тупую романтическую комедию. А сука не считается, цене и сразу все понятно. Давайте уже просто побыстрее пройдем это чертово подземелье, и не нужны мне вы. Мне достаточно фриков с чата. Заявляю истину, что мне никто и не нужен, кроме моих зрителей и подписчиков. Ох, жаль. Слышу чей-то страдальческий вздох в толпе игроков. Так, если мне надо будет выбирать, то я выберу Асуку. Всем понятно? Решаю раз и навсегда обозначить свою ориентацию. Бритик. Счастливо пропищало беловолосое чудо. Я имею в виду игру, а потому идем дальше. Будьте где-то в 10 шагах от меня. Сообщаю группе горе прохожденцев, в которой лидер будет идти самый первый. Под заклинанием светлячка я шел вперед, пока моя группа поддержки была сзади, я старался быть максимально внимательным. Но через 10 метров я услышал механизм срабатывания ловушки, а опустив голову, увидел, что я наступил на плиту. Даже спустя 5 секунд ничего не произошло, чтобы ловушка сработала, надо было поднять ногу. Скачок. Проговариваю и оказываю вне зоны действия ловушки. Вшух, вшух, вшух. Спустя мгновение могу наблюдать, как стрелы оказались у правой стены. ХМ, а получается, мой класс можно и так использовать. Это же полная имба, как минимум на начальных уровнях. Окрыленный новыми знаниями, я начал щелкать одну ловушку за другой. Даже их разнообразие мне не помешало. Как минимум в последний момент я всегда успевал применить навык. Также мне удавалось заранее увидеть мобов, и я успевал вперед выставить свою группу. Каждый раз, воссоединяясь с группой, я чувствовал, что настроение Бешеного падает все больше и больше. Глубже в пещере было обнаружено открытое пространство, где обитала застава кобальдов. Подошел ближе и пересчитал их, 18 штук, а их здоровье было увеличено на 30%, в отличие от нормального режима. Как и у всех мобов в подземелье, вместе с боссами, заклинание воскрешения, с помощью которого можно не терять уровни, еще не появилось в игре из-за низких уровней, потому надо быть максимально осторожными. Если кто-то умрет, то вход в это подземелье на сегодня ему будет закрыт. Я хочу сам попытаться выманить кобальдов, вы пока оставайтесь в проходе, если мне не повезет, и я согрю более 5 штук. Давал я последнее наставление перед тем, как пойти выманивать мобов. Начал проходить по самому краю, стараясь что-нибудь найти, и мне повезло наткнуться взглядом на удобный выступ, что сможет на себе удержать весь мой аватар, потому с помощью скачок я смог туда забраться. После чего начал выцеливать ближайших кобальдов с помощью моего арбалета. Повезло, что я не успел его продать. Выша, выша, выша, выша, выша. Один за другим, в промежутке в пару секунд были выпущены все 5 болтов. А нет, зачем он выпустил все болты, он же сейчас согрит абсолютно всех мобов. Недоумевал бешеный, но я не обращал внимания на его слова. Повезло, что тут была такая замечательная позиция, где было видно всех мобов. Благодаря чему все болты попали куда надо. Готовимся к легкой битве. Решил я обрадовать свою команду. Зачем ты выпустил все 5 болтов? Как профессиональный игрок ты должен был попасть всего одним. Продолжал на меня наезжать бешеный. О чем ты говоришь? Я одним болтом и попал. Стоило мне произнести эти слова, как к нам навстречу вышли 2 кобальдов. Отлично, думал, там их будет 3, но так даже легче. А выпустил остальные 4 болта. Чтобы отвлечь остальных и не приманивать их к нам, начал объяснять элементарную логику. Ау, прости, я сегодня слишком нервная. Признал свою ошибку бешеный. Никогда не стоит делать поспешных выводов. Решил я поделиться истиной не только с бешеной, но и чатом. Танки, тут всего 2 противников. Не смейте пропускать их. Будет небольшая разминка. До этого нам попадалось всего по 1 противнику. Теперь их 2, скорее всего дальше ситуация может измениться, потому пытайтесь каждый ненадолго удерживать по 2 противника одновременно. Все остальные, вы и так знаете, что я тут распинаюсь, атакуйте. Раздавал я указания, стоило их убить, как сразу у себя показала сложность подземелья, ведь с мобов выпал лут, не мусорные низкие, а средние перчатки. Выпали перчаток, решите между собой, кому нужнее. Тут же перебросил я их куницы. Ну а зачем мне всякий мусор с уклоном в интеллект, если моя донатная броня намного лучше? А так получится сразу усилить группу. По итогу перчатки отошли после лоботомии, в ответ на что он скинул мне золото, чтобы я потом разделил его между всеми в группе. После этого разговора я вернулся к своей позиции, продолжая выманивать кобальдов. Иногда получалось выманивать по 2, но в основном получалось приманивать 3. После убийства 19 кобальдов, ведь оказалось, что в первый раз я обсчитался, ну или последний не пойми откуда вылез. С них выпало еще 3 средних вещи, которые я отдал игрокам. Интересно, если бы я их все забрал себе, чат меня простил? Офигеть, как много вещей сыпется. Я вроде слышал, что на легкой сложности максимум выпадало 5 низких предметов, сообщает Арис. Легкий уровень был для игроков, что играли не напрягаясь, тупо гриндили мобов и вещи. Игру можно было пройти только на высоком уровне сложности. В обычной ситуации игроки очень долго оставались на уровнях, чтобы зафармить себе хорошие вещи и уже после этого двигаться дальше. Ну или просто несли свои деньги разработчикам, что я и сделал, ускорив процесс. Это только начало. Дальше, думаю, будут вещи более высокого качества. Сообщаю всем. Дальше нам встретилась развилка и нам надо было выбрать, куда идти. Идем направо, ведь мужики налево не ходят. И повел я всех в тупик. Погоди, Энджи, там нас ничего не ждет. Я смотрел на легком уровне сложности, там ничего нет. На среднем появляется старик, а на сложном ничего не меняется, потому сейчас там находится бесполезный НПС. Хочет остановить меня Арис. Арис, Арис, ты хоть знаешь, с кем разговариваешь? Да я эксперт по старикам. Если никто не активировал его до меня, значит он ждет лишь меня. Сообщаю ему о своей особой ауре. После моих слов, он, видимо, вспомнил мои стримы и замолчал. Когда мы почти дошли до тупика, нам на глаза попался старик, что был одет в закрытую железную броню. Был он прикован цепями к стенам этого места, некоторые цепи выходили даже из его живота. А стоило подойти поближе, как я услышал: «Дьяволы, дьяволы, это они во всем виноваты», и пристально начинает смотреть на меня. А я что, я вообще не дьявол, а так, обычный демон, еще и с недавнего времени культиватор. Уважаемый, можно узнать ваше имя? Решаюсь задать первый вопрос. «Дьяволы, дьяволы, дьяволы», продолжает он бормотать хриплым и старческим голосом, не обращая внимания. «Дьяволы, это отлично, мы как раз пришли, чтобы их уничтожить», сообщаю старику. Да, уничтожить, наказание. Вы должны забрать у них мой колокольчик, они где-то тут хихикают, постоянно кружа вокруг меня. Сообщает он нам о потере своего колокола и о дьяволах в невидимости. Я надеюсь на вас, были его последние слова, перед тем, как он перестал отвечать на наши реплики. А у меня в инвентаре появилась бутылка со свойствами обнаружения невидимого, которую я тут же принялся крутить в руке. И что дальше? Я смотрел ролики, где игроки подходили, просили задания, но ничего не происходило. Со спины слышу реплику Ариса. Конечно, видимо, триггер этого квеста заключается в убийстве дьяволов. Поворачиваюсь, сообщая очевидные вещи, замечая странное движение в тени. И что дальше? Недоумевает Арис. Ну как же, ты не слышал. Мы должны найти и убить дьяволов. Сообщаю очевидное. Но нам не дали квеста, восклицательные и вопросительные знаки, закономерно возмущается бешеная. А я на стороне братика. Что будем делать с дьяволами? Теперь мне кажется, что за нами наблюдают. Начало оглядываться, сука. Так, если вы не видите суслика, то это не значит, что его нет, вы просто его не видите. А когда кажется, это не кажется, а паранойя. Еще более радостно сообщаю своим напарникам. Я так и не поняла, суслик есть или его нет, не может понять Шира. Погоди, теперь я не понял, ты что не видишь суслика в реальной жизни? Уже я начал строить из себя не пойми что. Ведь в 2126 суслики сохранились только на картинках. Откуда вы знаете, что у меня стоит на обоих? Присоединился к нам Арис. Да как хоть что-то понять, клоуны? Обреченно вздыхает бешеная. Всем тихо, давайте просто найдем этих демонов и убьем их. Решает прекратить нашу импровизацию куница. О том, что демон всего один и находится возле нас, я благоразумно промолчал. Но как же он был близок? Может, он специально ошибся и решил довериться своей паранойи, которая твердит, что возле него демон, ну и бред. Господа, у меня идея. Решил я выразить мысль. Предлагаю разделиться. Додумываюсь до самого гениального плана. Но может не будем превращать стартовую локацию в демоническое вторжение с элементами фильмов ужасов? Неуверенно спрашивает Асука. Отлично, я об этом не думал, но твоя идея звучит еще лучше моей. Не мог не признать ее гениальность. А если серьезно, то за нами наблюдают, потому я хочу, чтобы одна из групп пошла обратно к развилке. Делимся на 5 человек, кто хочет встречать демоническое вторжение, прошу остаться со мной. Заявляю, и что удивительно, со мной захотели остаться все. Кажется, люди будущего знают гораздо больше о фильмах ужасов, вот и не хотят разделиться, потому мне самому пришлось их поделить. Я со своей группой пошел к тупику и начал ждать, когда вторая группа дойдет до развилки, одновременно с этим вглядываясь в тени. Куница, мы на месте и нас даже не убили. Инджи Асура, отлично, наша цель осталась тут, теперь линией зажимаем их. Дальнейшее притеснение дьяволов прошло без проблем, мы начали зажимать их в тиски, а когда расстояние стало совсем маленьким, использовали АИ навыки, заставив их выйти из невидимости. Когда невидимость спала, мы могли наблюдать уродливых зеленых существ, что неизвестно какое время наблюдали за нами. У них был хвост, заостренные уши, длинные конечности, а сами они были голые, полностью покрытые шипами. Ха-ша-ша-ша, зашипели как какие-нибудь кошки. Что, так завидно, вы себе даже одежды позволить не можете. Не мог, не подколоть я этих мобов, неудивительно, что они всегда прятались в тенях. А подумать только, я мог выглядеть примерно так же. Оба дьявола тут же рванули в направлении выхода, их рывки были очень быстрыми, но весьма бесполезными. Но неожиданно они прыгнули и стали бежать по стене. Удивительно, но хватило всего одного попадания по ним, чтобы убить. Если бы не это, они могли избежать. После чего от них остались только головы и колокольчик. Подняв колокольчик, мне открылись его характеристики. Отлично, можем возвращаться, а благодаря тому, что это не второсортный ужастик, никто не умер после разделения. Проговариваю, скинув кунице обувь для воина, что выпало с одного из демонов. А что выпало с демонов, интересуется бешеная. Головы, ботинки и колокольчик, что дает плюс 20% ко всем характеристикам, вроде все. Тут же ответил я. То есть ты стал сильнее на 1/5? Задал мне вопрос Арис. Ну да, а что в этом такого? Не понимаю я. Ты еще спрашиваешь, что такого? Это же бесконечное пассивное усиление. Начал все громче говорить Арис. Ну да, это как в Диабло, а что в этом такого, все равно надо отдать его деду. продолжал я, не понимая претензий. Чего? Ты откажешься от этого божественного усиления. Уже охренивал Рис, и остальные с ним были солидарны. Никто даже не обратил на мою отсылку на древнюю игру. Во-первых, когда неизвестные могущественные деды тебя о чем-то просят, то лучше попытаться это сделать, всему-то тебя надо учить. Во-вторых, усиление работает только в этом подземелье. В-третьих, за такую находку должны давать не меньший, а то и больший приз, даже если усиление было постоянным. В-четвертых, мне лень, дальше сам додумывай. Говорил и понимая, что все проблемы мира от недопонимания. Если бы сразу сказала, впрочем, кто-то все равно не поймет моей логики. Колокольчик Ефрития. Требуемый уровень. 0. Свойства. В подземелье кобальдов дает плюс 20% ко всем характеристикам. Ограничения. Нет. Я все равно не понимаю, почему ты считаешь этого старика могущественным НПС, если он сидит в локации 5-х уровней. Проговорил бешеный. Вот он точно не понимает моей логики. А ты видел, как он мне давал зелье? Вот и я не видел, он явно архимагистр магии пространства. Начал я доносить свою правду. Да, но почему ты его не использовал, а вместо этого заставил использовать площадные навыки? Спрашивал очевидно бешеный. Запоминай, это база. Когда НПС дают хорошие квестовые предметы, а ты можешь обойтись без них, используя логику и ману, то лучше предметы оставлять себе. Даже если их стоимость равна нулю, это все равно хороший предмет. Сообщаю про одну интересную особенность во всех играх. Хорошо, это понятно. Но это же просто квест, а зелье тебе дала система. Причем тут охримаги пространства, не понимал бешеный. У каждого своя правда, для меня он убер-крутой маг пространства, для тебя это ошибка системы. Продолжал я подводить его к умным мыслям. Но это же просто квест. Продолжал отстаивать свою правду бешеный. Я только что сказал то же самое, но для меня, когда кажется, это не кажется. Решил поделиться я своим мировоззрением. Давайте уже просто отдадим этот чертов колокольчик, у меня уже голова от вас болит. Жаловалась Асука. Может, вернем колокольчик потом, зачем возвращать его сейчас? Решил вкинуть идею куница. Мысль хорошая, но не хочу, чтобы у меня были дополнительные квесты, а сейчас их два. Потому давайте лучше вернем. Решил я довериться своей интуиции, но не говорить же им об этом прямо. Хрень про квесты звучит лучше, чем эфемерная интуиция. Вот была бы тут такая характеристика. После чего мы начали идти к старику под мой непрекращающийся треп. Ведь я понял, чего не хватает моим напарникам. Теперь я должен был просветить этих невежд об их ничтожности, начав рассказывать истории про мировое правительство ящеров, против которых в древности сражались русы, но, к сожалению, должен был прекратить, когда мы подошли к старику. Ефрити, мы поймали и убили дьяволов, что посмели украсть у вас колокольчик, решаюсь сдать ему квест. Если бы не эти два чертовых дьявола, укравших мои колокольчики, то я не допустил прорыва кобальдов, поделился он частью лора. Перед тем, как ты уйдешь, я могу предложить лишь свою силу. Обратился старик лично ко мне. Ефритий предлагает вам класс. Хранитель. Принять, к сожалению, вынужден отказаться, но вы случайно не являетесь архимагистром магии пространства? Задаю закономерный вопрос, обнаружив у себя в инвентаре отсутствие колокольчика, а у старика в этот момент ни единый пиксель не дрогнул, при том, что он находится в кандалах. Хорошо, наконец хоть кто-то смог помочь. Спасибо, что помогли избавить от выродка Фада, дальше мне помощь не понадобится. Да благословит вас Хель, сказал старик и пропал, как и колокольчик из моего инвентаря. А перед нами высветилось сообщение. Вы были благословлены на территории пещеры кобальдов. Все характеристики в ее пределах плюс 20%. После чего я повернулся к своей группе и отправил улыбающийся смайлик. Все видели, он был, пуф и пропал, это явно магия пространства. Продолжал я доказывать свою правду. Ладно, квест, какую силу тебе предлагал старик? Не понимал бешеный. Не заморачивайся, это личный квест, второго такого не будет, я убил квестодателя. Радостно ему сообщаю. У кого-то есть еще вопросы? Решаюсь в последний раз разъяснить все непонятные моменты. Да-да-да, все уже поняли, ты всегда прав, миром правят какие-то психи в костюмах, Библию написали жидомасоны, которые объединились во времена Древней Руси 6000 лет назад. В те времена они были еще рабами, создав культуру не про Бога, а о его посланнике, который был обычным шарлатаном. Сказала святая Арматура, что для меня стало удивлением. «Спасибо, не знал, что меня кто-то слушает. Ты, конечно, путаешь даты с событиями, но в целом, все так, хвалю трапа-блондинку». Глава 19. Свеча и троллы. Дальнейший путь стал еще легче, мы расправлялись с монстрами еще эффективнее, а я также продолжал идти впереди всех, обезвреживая ловушки. В какой-то момент мы вышли на большое пространство, где обитал главарь кобальдов. Так как это был начальный данж для первых уровней, то босс был тут один. Как только мы попали в его область восприятия, как он отвлекся от своей свечи, на которую смотрел все это время. Распознание жизни. Тут же проговариваю. Главарь кобальдов. Уровень 5. 15000-15000. Чертовы авантюристы, вы опять пришли забрать мою свечу. Этому не бывать, не отдам свою прелесть. Закричал этот любитель воска. В легком режиме у него 5000 здоровья, на среднем 10000, а у нас самый сложный уровень. Всем приготовиться, первыми идут танки, не атакуем, пока он не отвлечется на них. Главное, слушайте меня, и мы без проблем с ним разберемся. Говорю, идя впереди всех. Я же сказал, не трогай свечу. Использует на мне свой навык босс подземелья, размахивая огромной киркой. Скачок, телепортируюсь ему за спину. Пока его кирка оставляет вмятину в полу, где я только что был. Дальше в дело вступают танки, беря его на себя. Малая аура ускорения, слабое усиление урона, лезвие пространства. Выдаю свою серию заклинаний, остальные вытворяют то же самое. Учитывая, что в нашей команде есть целители, решаю пойти на сближение с врагом, опробовав новый класс демонического практика, который позволяет мне нарушать законы и использовать любое оружие, за секунду переключаясь между ними, также наделяет меня боевыми навыками. У обычных мультиклассов есть множество ограничений по типу того, что нельзя переключать оружие быстрее одного раза в минуту, также нельзя ставить более два орудия в ближний слот, а броня дает усиление только к определенному типу вооружения. Мой же увеличенный урон теперь распространяется и на атаку посохом. Меняю посох на меч и начинаю бить ему в спину. Малый шанс двойного урона. Использую навык, что с малым шансом позволяет вызвать повторный урон любой атаки от оружия. Как по мне, очень читерская ветка навыков в демоническом практике. 125 ОС. Это был единственный атакующий навык, что я взял с получением уровня в данном классе, остальные завязаны на медитацию. После моих ударов я явно вышел на первую строчку по урону, отчего босс сначала грится на меня. Начинаю бегать и кружить вокруг него, от его навыков помогает уклониться сближение, ведь все его атаки прямолинейны, а в безвыходных ситуациях применяю скачок. Иногда атаки проходят в миллиметрах от меня. Атакуйте его и не сдерживайтесь, главное, по мне не попадите. Говорю своим напарникам, продолжая плавно скользить под его ударами. Для меня атаки босса были предсказуемыми и очень медленными. У этого босса не было АИ-атак, потому, наверное, каждый мог с ним справиться в одиночку. Даже после того, как все подключили свои навыки, постоянно меняясь друг с другом, я от босса не отходил, нанося ему беспрерывный урон. На меня также периодически кидали заклинания лечения, но я просто не получал урона, потому это было бесполезно. У нас уже мана заканчивается. Слышу чьи-то жалобы сзади. Еще немного и мы его убьем. Сообщаю группе. 125 ОС, лезвие пространства. Не забываю по откату переключаться на посох, использовать ману и сам посылаю свои навыки и тут же переключаться на меч. 300 ОС, наконец проходит двойной урон, причем не с обычной атаки, а магической. Получается, я с помощью жизненной энергии усилил атаку маны, интересная комбинация. К сожалению, в отличие от тех гигантов-пауков, по нему не проходит криты в слабые места. По крайней мере, глаза и суставы ничего не дали. Но я доволен и новым навыком. Навыки обрушивались на его тело, нанося меньший урон, чем я мог выдать за один удар своим мечом. Но их было много. Нет, вы не посмеете. Свечу я заберу с собой. Именно таким был предсмертный хрип главаря кобальдов, после чего его тело начало растворяться на синие осколки. То же самое произошло со свечой, которая была частью монстра, и если бы мы ее тронули, то это значительно усилило босса. Вот в чем плюс знаний, мы смогли полностью проигнорировать его вторую фазу. Ну, это было легко, думаю, каждый мог и в одиночку пройти этого босса. Решаюсь выразить общее мнение о убитом мобе. Издеваться над другими нехорошо, сказал Куница. Чего? А чего это вы на меня так смотрите? Не понял я общего настроения. Братик, признайся честно, Ты разработчик игры, опять к чему-то подводит Асука. Да кто ты такой, как можно владеть всеми видами оружия и магии с такой скоростью и так быстро переключаться? Восклицательные и вопросительные знаки, удивлялся Арис. Признайся честно, ты читер, который может видеть атаки мобов, иначе невозможно уклоняться от атак в последний момент, решила прямо сказать бешеная. Дайте мне минуту на раздумье, попросил я сокомандников, и задумался, что может быть со мной не так. По их словам, я двигаюсь слишком резко и уворачиваюсь в последний момент, в то время как для меня все атаки в игре выглядят замедленными. Точнее, не все. Когда я понимаю или думаю, что не могу уклониться от атаки, то у меня действительно не получается, а когда я уверен в себе, то получается увернуться от каждой. Но что во мне такого особенного, чего нет в других? Я знаю, воскликнул, но решил перевести тему. Что ты знаешь? Секунда прошла, проговорил бешеный. Чего? Не совсем понимаю я. Ты попросил минуту на раздумья, а прошла секунда. Разъяснил все для меня бешеный, но перед этим решил заглянуть в чат. Чат, Ерор 404, а я говорил, что он читер, и Еру 32. Теперь не отвертишься, я столько жалоб послал. Самаил Диксон, спасибо за метод прохождения подземелья. Видел, что его продавали за 5 баксов, а ты бесплатно показал. Гаврилов Максим Евгених, не слушай других, просто делай то, что должен. Теперь пазл в моей голове полностью сложился. У меня никогда не было опасных ситуаций, точнее теперь я действительно знаю, скорее всего чип в моей голове отличается от обычных и позволяет мыслить гораздо быстрее, отчего время для меня растягивается. Хоть мое чувство времени и замедляется, двигаюсь я все с той же скоростью. Могу также предположить, что эта особенность работает от какого-то гормона, но увы, я не медик. Знание силой теперь я наконец нашел свою плюшку, что поможет мне в мире будущего. Не то чтобы я бы не справился без нее, но все равно приятно. Странная, конечно, способность, я бы предпочел систему или другой подарок от высших сил, а непонятный механизм, что убил прошлого владельца тела. Теперь неизвестно, когда выстрелит в следующий раз этот механизм. А ведь это даже не палка, потому шанс гораздо выше. Теперь осталось придумать отмазку. Ладно, должен признать и раскрыть свой секрет. Решил я взять драматическую паузу. Не подумал я об этом упущении, из-за чего словил проклятие, которое блокирует мой уровень до 95-го, но позволяет быстро пользоваться всеми предметами. Признался я, охренеть, это же настоящий чит, воскликнул Арис. Эй, не съезжай с темы, мы тут далеко не так глупы, как ты думаешь, продолжал мне не верить бешеный. Ты о чем? Если о моей божественной игре, то эта вещь называется скиллом. Вон даже куница смог распознать мой стёб. Решаю воспользоваться репликой куницы. Даже если сначала ничего не понимал, всегда главное делать в умный вид и наводить тумана. Да хватит уже, нет таких читов, которые позволяли видеть атаки монстров. Говорит Арис, нету слова нету, а на улице уже 2126 и все давно знают, что нет идеальной защиты. Все, что создано человеком, может быть взломано человеком, все, что создано машиной, может быть взломано машиной, проговаривает бешеный. У кого-то клешни, вот он до сих пор и не научился играть. Нашел я чем ответить на его умную реплику. Хватит уже, давайте выйдем отсюда. Я уже понял, что была ошибка сюда звать бешеную, признает куница. Ага, пойдем, ставлю точку в вопросе. Так что выпало с кобольда, спрашивает куница. Кираса на танка, шляпа для мага и колечко, что я заберу себе. Перечисляю предметы и скидываю вещи куницы. А что за кольцо? Задается он вопросом. Да обычное белое кольцо. Проговариваю и скидываю характеристики в группу. Серебряное кольцо. Редкость. Высокий. Требования. Уровень 0. Свойства. Все характеристики плюс 2. Учитывая сколько было моего вклада в общее прохождение, то никто не решил бороться со мной. После чего мы вернулись и сдали квест стражу, что находился на том же месте. Репутация в Хильхейме плюс 10, плюс 45% опыта, плюс 10 кармы, плюс 2000 золота. Поздравляю, вы открыли титул проходец и ранга, пройдя свое первое подземелье. При экипировке титула в подземелье ваши характеристики получают плюс 1%. Благодаря тому, что мы прошли подземелье на сложном уровне, я смог поднять 50% от своего уровня, в то время как другим этого хватило, чтобы взять новые уровни. К сожалению, я больше не смогу пройти это подземелье, Но вокруг полно других данжей 5 уровня. Вот я и победил. Смотрю на бешеного. Да, повезло, что бешеная в Японии живет. Завидно, сказал Арис. В смысле? Не понял я. И что ты теперь хочешь? С возмущением ко мне обратился бешеный. Я только сейчас понял. Вы к нему все время как к девушке обращались? Спрашиваю у всех. Конечно, вообще-то тут каждый третий в жизни девушка. Открывает мне глаза куниц. 00. Получается, я наехал и хотел набить лицо девчонке, еще больше удивляюсь. Но сейчас меня больше всего волнует другой вопрос. Если я, сука, девушка, допусти бешеная тоже, то тогда кто третья? Не мог не задать закономерный вопрос. В смысле, допустим, я девушка, то есть ты все время думал, что я мужик? Восклицательные и вопросительные знаки, возмущается бешеная. А действительно, почему я так думал? Только потому, что она состоит в гильдии амазонок. Что это за пауза? Еще сильнее негодует девчонка. А я пытаюсь на всю ситуацию посмотреть под другим углом. И у меня действительно это получается. Если задуматься, то очень многие ее черты подходят, а сама она раскрывается с другой стороны. Те же ее слова про мужик должен. Еще раз на нее взглянув, я понял, что пора валить. По всем правилам гармеников она проиграла мне в споре. Поспорила на свою честь и теперь влюбилась. А мне такого счастья не надо. Ну что же, ребят, я пойду, меня ждет мой гринд. Решаю побыстрее попрощаться с группой. Да, братик, пошли. Решил ко мне присоединиться, сука. Один. Настойчиво добавляю. Не-не-не, эту любовную ветку я не хочу открывать. Никакой романтики. Ау, ладно, но давай отойдем. Я кое-что хочу. Начала она о чем-то просить. Мы отошли достаточно далеко, а меня даже не остановили, чтобы напомнить о проигрыше. А сука наконец заговорила. Не мог бы ты отдать мне то кольцо, что тебе выпало? Мне все равно ничего из этого подземелья не досталось. Не мог бы ты мне его одолжить? Проговаривает девушка. Я же совсем не удивлен этим развитием событий. Было логично рассчитывать на похожий вариант развития, учитывая ее характер. Одолжить? Сосредотачиваюсь на слове, что мне больше понравилось. Ну да, ты же хотел оставить себе это кольцо, чтобы потом использовать на 10 уровня. Я знаю, что у тебя уже есть кольцо, потому не мог бы ты мне одолжить его до того, как достигнешь нужного уровня. Говорит вполне логичные вещи девушка. Наверное, это один из моментов, где мне надо выбрать, насколько сильно ей доверяю, но по-моему, я ничего не теряю и так. Конечно, я его тебе одолжу. Даже не буду узнавать, как именно она поняла, что кольцо с активной я решил не снимать. После прощания со своими знакомыми, я решил поубивать мобов в одиночку. Благодаря тому, что я могу пользоваться любым оружием, мне доступны разные тактики. Применить же я хочу самую эффективную, которая мне поможет быть наравне с самыми высокоуровневыми игроками в игре, а может и самым высоким. Для начала я решил закупиться болтами получше с дополнительным уроном, а уже после направился убивать мобов. Решил я выбрать локацию с высокой возвышенностью, где обитают монстры ближнего боя, такие как кабаны 10 уровня. Почему бы не поохотиться на мобов на пару уровней выше себя, а главное, находясь в полной безопасности. Сомневаюсь, что эти боровы смогут доставить мне проблемы в ближнем бою с моей осознанной способностью. Но какой смысл считать себя особенным и идти напролом, если я могу воспользоваться мозгом и тактикой, затратив меньше усилий? Потому я нашел и забрался на достаточно высокую скалу, куда кабанам было не залезть. Использовал я для этого свое кольцо, мог и свитки потратить, но я считаю, что это лишние траты, от которых можно отказаться, воспользовавшись нескончаемым ресурсом во имя эффективности. Мертвых вепрей 10 уровня было много, выглядели они как обычные боровы, за исключением клыков, что напоминали тиноклей и росли из всех отверстий на голове. Но как я и думал, у них не оказалось дальнобойных навыков. Единственное, что они могли делать, это атаковать скалу в безуспешных попытках ее уничтожить или начинали прыгать, что также не дало никакого результата. Если я сидел на дереве, то скорее всего ему удалось его сломать из-за большой разрушаемости в этой игре. Благодаря тому, что он был 10 уровня, я смог убить десяток в моей видимости, подняв в процессе уровень. Но пока не решил, в какой именно класс я буду сначала вкладывать. Маг пространства является сильным начальным классом, способным дать мне неоспоримое преимущество и большой урон. Вместилище загадочный класс, способности которого я не до конца осознаю, но он был мне дан за отказ от мирового предмета и по идее является сейчас моим сильнейшим. Демонический практик дает мне новую энергию ки, что является полным разрушением любого билда, для игроков, которые до этого уже взял мага. Мало того, что этот класс идет против законов игры, так еще и против логики обычных игроков. А меня сейчас просят самому выбрать, к кому мне отдать свой голос. Выбираю вместилище в надежде на сильные активки, и это оказывается ошибкой. Оказывается, чтобы раскрыть полную его силу, надо уже иметь питомца или можно вселяться в мобов, беря под свой контроль, но это явная ошибка, потому что за мной постоянно наблюдают, неизвестно получит какой еще демон этот класс, после чего все узнают, что я не человек. Оказывается, я вообще не могу раскрыть этот класс, мало того, что сильные активки требуют высокий уровень, что и неудивительно, захват монстров очень сильный навык, а класс позволяет это делать только по достижению 70 уровня. Не стать мне троллем 70 уровня за одну секунду. Хотя бы пассивные навыки не подвели, дав мне сильное повышение характеристик. Сейчас мне не стать мегаимба, и любой моб 10 уровня заточенный на АИ атаки без проблем убьет меня, если будет не один или я не смогу к нему подойти. А сейчас мне остается довольствоваться тем, что уже имею, и идти подбирать лут, что оказался не так хороший, пойдет на продажу. Следующей моей целью стал тролл или чат, я бы не обратил внимания, если эти два понятия объединились, но к сожалению, чат, Red Milf, привет, я сочная и горячая Милфа, которая хочет с тобой провести время, потому заходи ко мне на стрим, пиши в личку, чтобы получить фото 18+, буду рада, если ты станешь частью моей аудитории, заходи на мой OnlyFans, там ты сможешь найти еще больше видео со мной. Провожу полуобнаженные стримы в бассейне, зовут Наталья, 40 км, и я куплю тебе пиво. Дальше читать я не стал, но понял, что пора переходить на другой уровень. Я не про переход на ее стримы и не про стримы в полуобнаженном виде. Не собираюсь я купаться в бассейне, чтобы на его дне есть виноград. Свою аудиторию я явно не этим планирую привлекать, но надо с ним разобраться. Почему с ним? Так это же очевидно, что это лишь бот, который шлет сообщения на многие другие стримы. Но в интернете никому нельзя доверять, потому в конечном итоге и реальной жизни это может оказаться мужик. Пора назначить своих первых модераторов. Могу в первую очередь выделить людей, которые присутствуют на каждом моем стриме и находятся со мной достаточно давно. Назначаю Гатаксон, Филсенс, Айванраст своими модераторами. Посмотрю, как вы справляетесь. Если все будет в порядке, то я вас оставлю. Сообщаю всем на стриме, я бы вообще и злого суслика назначил, но он постоянно куда-то пропадает. Через несколько секунд после этого, вульгарное сообщение пропало, показывая, что мое решение пока что не такое плохое. Буду считать это тренировкой перед своим правлением, заявляю как будущий император вселенной, как минимум надеюсь. Ну а что, я владею абсолютной властью и даю ее частичку людям, звучит хорошо и неважно, что это все происходит лишь в головах людей, которые сидят в интернете. Первая часть звучит хорошо, потому работаем. Осталось самое легкое, разобраться с троллем, на которого я натолкнулся, когда гулял на локации 8 уровня, среди высоких и мертвых деревьев. В поле моей видимости попадает медленный, жирный, 4-метровый с синей кожей тролль. В руках он держал огромную деревянную дубину. Использую скачок и оказываюсь на дереве, направляя на него свой арбалет. Малая оценка. Использую навык в надежде, что он сработает и разница в уровнях не помешает. Элитный тролль. Титул. Всего уровней 8. Расовые уровни. Синий тролль 8. Здоровье 3500-3500. Мощь 660. Спускаю курок и смотрю, как к моей цели летят 5 болтов. Выша, выша, выша, выша, выша. 21 ос, 21 ос, 21 ос, 22 ос, 22 ос. Главной силой троллей является их регенерация. Хорошо, что я купил болты посильнее, придется использовать их раньше, чем закончатся обычные. Моб двигался в моем направлении, зачем-то размахивая своей деревянной дубиной. Двигался он медленно, но его взмахи выглядели весьма устрашающе. Как бы случайно не наткнуться и тут же умереть от любой его атаки. Но какая разница, если я нахожусь на дереве? Бах! Пришелся удар тролля по дереву, отчего я увидел ось дерева. Ну не может же такого быть, чтобы я оказался на другом мобе, а сейчас они начнут сражаться. Бах, бах, бах. Троллы все атаковал и атаковал дерево, у которого проседала полоска, скорее всего прочности, а не здоровья, если оно не оживает. Успеваю в последний раз поменять посох, чтобы использовать лезвие пространства, на арбалет, прежде чем дерево разрушается, а я начинаю падать и использую скачок, чтобы не получить повреждения. Дальше мне оставалось разобраться с троллем вблизи, в последнее мгновение уклоняясь от дубины, делая бой еще пафоснее. Хочешь потанцевать? Так давай. Не мог не начать развлекать зрителей, одновременно учась управлять своей остановкой времени. После победы над ним, мне выпал неплохой арбалет на 8 уровень, что позволял накладывать замедление. К сожалению, количество опыта, что было мной получено от элитного тролля 8 уровня, не слишком отличалось от кабана 10. Подойдя к дереву, я увидел лут, что от него остался в виде древесины и кристаллов данных. Так оказывается, в этой игре можно и так развиваться. Помимо стандартной профессии дровосека и спокойной рубки деревьев, наверняка и по остальным профессиям можно найти похожие способы. Глава 20. Первородный. Первое, что я сделал, когда проснулся, занялся зарядкой и завтраком, после чего понял, что холодильник у меня пустой, отчего направился на прогулку, ну как прогулку, несмотря на то, что я делаю сотню приседаний каждый день, а кресло обладает функциями массажа, как по мне, этого мало. Путь мой проходит через лестницу, где-то слышал, что она может заменить 10 километров ходьбы, но и этого для меня мало, потому дальше в магазин я иду пешком. А в магазин мне надо, потому что мои порошки закончились, а благодаря моим подписчикам у меня появился в бюджете плюс, а не жирный минус. Если бы не они, то действительно пришлось идти на завод, ведь моих средств существования все меньше и меньше. Было раннее утро, я стоял в магазине, что находился возле моей пристройки от государства. Возле меня никого не было, наверное, только я могу позволить себе в 12 утра, а для меня это утро, ведь я только недавно проснулся, находится в магазине, который можно сравнить с ларьками из моей прошлой жизни. В магазине не было живых людей, заходи и бери что хочешь, вот он мир будущего. Осталось обойти 1-5-8 камер, и это только те, что я увидел, или просто заплатить. Учитывая низкий уровень преступности в моем районе нет, я не пошел на кассу самообслуживания. Я как идиот уже полчаса стоял в отделе с энергетиками, ведь как так-то у любого нормального попаданца должно быть свое хобби, кто-то детей ест на завтрак, сверхразумы, например, башенки из спичек собирают, а я решил, как и в прошлой жизни, собрать у себя дома коллекцию банок от энергетиков. Если кто-то посчитает, что это вредно, то я с полупинка отправлю их прогуляться по трущобам без маски для дыхания или выпить водички из-под крана, но уже не из своей квартиры. Оказывается, это распространенная тактика экономить на многих вещах, из-за чего каждый знает, что по ГОСТу ржавая вода убивает не сразу, потому это местный локальный мем. К сожалению, каждый должен за него заплатить, что я и сделал, чтобы не было в нужде нормального душа после душа. Вот и извечный вопрос, белый или черный, какой взять на этот раз, оба я еще не пробовал, так паду я в ад или возвышусь на небеса. На белом написано, что он без сахара, но меня не обмануть, я вижу и знаю, что заменители дешевле и вреднее обычного сахара, потому беру черный, а потом и белый, ведь бюджет позволяет. В этот раз силы осла ведут со счетом 7-6, потому что в прошлый раз белый я проигнорировал, взяв черный и фиолетовый, и это только два цвета. Думаю, пора их переставлять со страдающей тумбочки и делать нормальную стену из жести, вдоль обычной стены. Естественно, это не все, что я купил. В моей корзине еще полно всякой разной химии, а это лишь последняя точка, где я могу подумать о выборе. Такова природа человека, он всегда хочет выбирать и быть ведущим, думая, что это его решение. Но оставив мысли о философии, просто расплачиваюсь и тут же пью, вот оно будущее. В прошлой жизни в свои 17 я так сделать не мог, а тут могу спокойно себя гробить. Вернувшись домой и позавтракав в час дня, начал готовиться к стриму. Иду по центральной площади, надеясь, что на меня не будут слишком сильно злиться, что я затянул начало стрима на 3 часа. С другой стороны, мой онлайн будет стремиться к самому пику только с 18, ведь не все могут себе позволить работать и одновременно отвлекаться на что-то. Всем привет, извиняюсь за задержку. Были дела в реале, сегодня мы будем проходить болотные топи, в этот раз у меня будут новые гости из Империи Смерти. Начинаю общаться с чатом. Их группу было несложно заметить, Девять человек в красивой донатной экипировке сильно выделялись на общем фоне. «А вот и он», — проговорил своим друзьям Первородный. Выглядел он, как и подобает своему имени, мегапафосно. Броню он сам кастомизировал, сделав похожим на тяжелую, но которая не стесняет движения и лишь подчеркивает его фигуру. После чего каждый член команды повернулся в моем направлении. «Еще раз, всем привет, здороваюсь со всеми. Еще раз, мы же видим тебя в первый раз», — недоумевал человек с ником «Разрушитель миров». «Неужели, я думаю, это ваша большая ошибка, Первородный, как так-то? Ты не скинул всем соклановцам мой аккаунт?» Начал я ему намекать на рекламу. «Да, моя ошибка. Сказал, что мы сегодня пойдем в подземелье с сильным игроком, но сказал им только имя твоего аккаунта на стримах. Вот никто, видимо, сам без ссылки не проверил», — объяснил Первородный. «А я тебя знаю, NG Асура. Это же ты вызвал мирового босса. Глава действительно сказал только имя твоего аккаунта по стримами. Вот никто, наверное, и не зашел. Я с братом, по крайней мере, не заходили», — говорил человек с ником «Спаситель миров», который был полной копией своего брата. «Ничего страшного, думаю, все смогут исправить эту ошибку, просто скинь на меня ссылку в общий чат клана, чтобы не было вопросов к моей компетенции», — решил я и дальше себя рекламировать. Насколько я могу судить, Империя является очень большим кланом, а Империя Смерти пока что остается главным его ответвлением, но и в других мирах у них большое влияние и тысячи человек в клане. «А я знаю о тебе, хоть стримы и не смотрю, но видела про тебя видео, так получается, мы сегодня будет проходить болото на сложном?» — задала свой вопрос девушка-человек с именем Пфкабель. Удивительно, как у нее имя отличается от остальных, обычное имя для любой игрушки, в отличие от этих пафосных нагибаторов. «Как я и говорил, Асура является одним из лучших игроков, что я видел, и он хотел взять лидерство в этом прохождении», — успел сказать Первородный вперед меня. «Видимо, он любит пафос, раз уж выделил мою вторую часть ника, а его предложение является интересным по своей структуре. Он действительно считает меня хорошим игроком, но постановкой своего предложения ставит в меня в положение, где если я облажаюсь, дальше именно он будет лидером. Своего рода мини-игра, где парой слов он поставил меня в невыгодное положение, а сам ничего не теряет, занятно. Конечно, я очень счастлив и благодарен Первородному за веру в меня. Надеюсь, и остальные не подведут меня, себя и зрителей, что за нами наблюдают. Каждый сегодня должен выложиться на все 110%, решил я поддержать его игру. Конечно, я мог ответить по-разному и даже полностью сломать некоторые возможности, но у меня с Первородным общие цели. Он хочет как можно в выгодном свете поставить свою гильдию, чтобы еще больше людей к нему присоединялось. Я же хочу, чтобы его люди присоединились ко мне. Нынешняя небольшая игра состоит в том, кто и как будет выглядеть. Ведь ему будет более выгодным, если я присоединюсь к его гильдии и буду уже снимать о его прохождении. Даже если у нас общие цели, методы могут быть разными, потому у себя в голове я представил ситуацию, где все в подземелье идет плохо, меня мягко обвиняют, а дальше уже в процессе он становится лидером, и мы без проблем проходим подземелье. Но благодаря моим словам, теперь я могу выбраться почти из любой ситуации, просто списав это на его подчиненных. Я не могу читать мысли, но забавно думать, что сейчас он думает об этом, и осознавать, что он знает, что я знаю, что он знает. В общем, так можно до бесконечности. Как говорится, если ты не видишь суслика, это не значит, что его нет, это лишь ты его не видишь. Вот и тут также, если кто-то не видит в чужих словах второй, третий смысл, то это не значит, что его нет, это лишь значит, что ты не можешь этого осознать. «Тогда надеюсь на тебя, распускаю группу, а вы слушайте команды Асуры, как мои собственные», — решил он наконец передать мне лидерство, под конец не забыв кинуть небольшой крючок. Больше нас ничего не задерживало, поэтому мы отправились в путь, ни на что не отвлекаясь, но тратили время на мобов, что на нас случайно агрились, чтобы разыграться и прочувствовать друг друга. Направлялись мы в маленькую деревушку, что находилась в болотной местности 10-х уровней. Название этой деревушки — Петербург. Про свои ассоциации я не стал говорить своим новым товарищам, особенно то, что одна буква все портила. Так как она была построена посреди болота, вокруг было полно ядовитых тварей, а сами НПС этой деревни все могли сражаться, периодически отбивая нападения случайно зашедших монстров. До того, как мы зашли в деревню, Я успел попросить каждого показать все его умения. Даже если кто и был на уровень меньше меня, то не сильно отставал по статам благодаря тому, что каждый в нашей группе являлся донатером, мы были действительно сильной группой, способной брать на себя монстров уровнем выше нашего. Прибыв в деревню, на нас практически не обращали внимания, в отличие от города новичков, в этой деревне все игроки могли с нами сравниться, ведь не каждый может на 4 дня игры пройти локацию 10 уровней и сюда прибыть. Никуда не сворачивая, мы пошли к НПС, что давал квест на подземелье. Зашли мы в самое большое здание, что тут находилось, и было это поместье мэра. Дальше я поднялся на второй этаж в его покое, где он лежал в кровати. В помещение я зашел один, пока мои товарищи находились за стеной. В комнате было не протолкнуться от прислуги, что окружали и столпились вокруг кровати своего мэра. На вид это был мужчина средних лет, что своей кожей напоминал вампира. Губернатор Белов при смерти, он заражен ядом Слоада, прошу, найдите антидот, иначе. Не закончил говорить, наверное, врач в одеждах Ку-Клукс Клана. Пред мной вылез ряд сообщений. Кукис предлагает вам свой самый высокий класс, культист. Принять? Отказываюсь от класса. Даю я сразу ответ. Похожу с этим НПС, у меня сразу высокая репутация. Вот он и предлагает свой класс. Вы прибыли в резиденцию губернатора Белова и случайно узнали о его отравлении. Губернатор был заражен Слорадом, не дайте ему погибнуть, как и остальным 16 губернаторам Беловым до него. Вы готовы спасти жизнь губернатора Белова, убив Слорада? Да нет, а мне нравится новое обновление, где точно знаешь, что делать. Я помогу вам вылечить губернатора, уровень высокий. Идет мой следующий ответ, а система сама прожимает согласие по моему ответу. Спасибо, уважаемые авантюристы, да пребудет с вами древний. Благословил нас этот культист. Вы выбрали высокий уровень прохождения, все игроки в группе получают плюс 10% ко всем характеристикам. Внимание! Если вы не зайдете в подземелье спустя 2 часа, то получите ослабление на 20% ко всем характеристикам, на все время нахождения в этой локации. Благодаря тому, что мы выбрали сложный уровень, нам сразу дали плюс 10% к характеристикам, а чтобы усиление не было вечным, нам дали его с условиями. Репутация в Петербурге плюс 5. Почему я уверен, что репутация у нас тоже упадет, если мы не зайдет в подземелье? Интересно, что уже 16 групп не справились с этой миссией. Направлялись мы по самой большой тропинке, что вела в это подземелье. В какой-то момент у нас встретила застава, состоящая из 2 дозорных башен, по одной на каждой стороне пути. В каждой из них находились неизвестное количество стражников, но нас встретило всего 2 из них. Одеты они были в черные одежды, и у каждого за спиной был лук. «Стойте, за этой линией находится опасная область, потому уходите отсюда!» — выкрикнул один из них, отгоняя игроков без квеста, но тут были только мы. «Мы авантюристы, что хотят помочь Петербургу, мы пришли, чтобы найти способ излечить губернатора деревни. Отвечаю достаточно стандартной манере для квестов. Насколько я знаю, мы сейчас проходим не только основную сюжетную кампанию, но и квест по расширению Петербурга. Храбрые путники, рекомендую вам взять средства от паралича, ведь эти места славятся опасными ядами», — сказал известную для нас информацию стражник, «ведь мы уже купили нужные зелья». 16-й губернатор надеется на вас, отважные путники», — сказал второй стражник. «Вот только как они могли одновременно нас пытаться отвадить, а через мгновение говорить, а самое главное знать, что мы — это последняя надежда губернатора». Как только мы прошли сквозь непонятную пленку, что была между 2 башнями, мы попали в странное место. С одной стороны это то же самое болото, а с другой нам был отрезан путь назад. Вокруг разбросано большое количество конечностей и трупов, хотя до того, как прошли через невидимую пленку, этого было не видно. «Слорады двигаются группами. У тебя есть план, как их убить?» — задал мне вопрос первородный. «Хм, раз уж ты меня спросил, то могу предположить, что у тебя уже есть план по их устранению», — восклицательные и вопросительные знаки, — ответил я вопросом на вопрос. «Да, неужели ты думал, что я сунусь сюда без плана?» — согласился со мной первородный, что и неудивительно, это же его первая демонстрация силы своей группы. «Раз уж ты сюда пришел подготовленный, то давай не будем разочаровывать моих зрителей и попробуем твою стратегию», — решил я посмотреть, что собрался делать игрок. «Я смотрел твой стрим, потому понимаю, что с тобой никто не сможет сравниться в скорости и универсальности. Тут присутствуют зоны, где тебя засасывает под землю, а ты без проблем можешь выбраться оттуда благодаря скачку. Потому попрошу тебя опять нас вести вперед и согреть ближайших мобов. Изложил первую часть плана Первородный, а не сказал, в чем конкретно заключается план, видимо, чтобы сохранить интригу, но лучше потом сам увижу. Хорошо, так и сделаю. Интересно, он сейчас пытается стать темным кардиналом или я просто надумываю у себя в голове всякий бред? Проходя по этому болоту, я действительно успел угодить в одну из ловушек, но без проблем с помощью скачок смог выбраться. Распознание жизни. Как всегда проверяю здоровье монстра, который выглядел как скрещение лягушки с крокодилом. Личинка слорада. Уровень 10. Здоровье 1500-1500. Выша. 5 болтов были отправлены в скопление мобов, а я тут же побежал назад. Как в прошлый раз, у меня не получится их разделить. Слорады стайные монстры. Неплохо. Танки задержите их, если разрушитель не успеет скастовать свиток. Дал команду Первородный. Трое из нас вышли вперед, пока разрушитель использовал свиток, спаситель прикрывал его. Первого моба берем на себя, с остальными должен справиться разрушитель, атакуем всеми скиллами первого моба. Отдал приказ Первородный. Впереди всех бежала одна гуманоидная лягушка. Встретили мы все ее вместе, обрушив град всевозможных ударов. Она успела сделать только 3 удара перед тем, как умереть. После этого прошло 10 секунд, которые нужно было для активации свитка. Свет, 5 элементов, великий огненный шар. Проговорил маг, уничтожая свиток с магией среднего уровня, после чего в скопление врагов отправился шар огня с элементом света. Бах! Врезался большой и белый шар огня в скопление врагов, оставив от них только опыт и лут. Выжило всего 3 особи, которых добить не было никаких проблем. После этого я заметил, как спаситель закинулся зельем антитоксина, чтобы избавиться от яда. Теперь понятно, почему он был так спокоен, зря все-таки не узнал о его тактике, иначе такого не произошло. «Ну как тебе?» – хвастаясь, спрашивал Первородный. «Это интересно, я так понимаю, это был твой последний шанс, сколько еще осталось огненных шаров, не вижу целесообразным тратить свиток для уровней выше 25-го в первом же бое». Выдал я цензурную версию того, что увидел. Даже спрашивать не буду, откуда у вас свиток такого высокого уровня. Решил я не лезть в их бюджет. Я просто не видел, как еще можно тут справиться, а свитков у нас много. Признался он мне. Ох, а зачем спаситель использовал зелье, если в группе полно людей, что смогут его и так вылечить? Недоумевал я с их расточительности. На мой вопрос все благоразумно промолчали. Похоже, они всегда привыкли сорить расходниками, вот они, топы, что пробираются сквозь игру благодаря деньгам. Ну ничего, думаю, смогу сделать из вас нормальных игроков. Ну ладно, я многое могу допустить, а теперь давай попробуем мою тактику. Про то, насколько моя идея будет выгоднее бездумного распыления денег, я благоразумно промолчал. Используем формацию квадрата, каждый станет достаточно далеко друг от друга. По 4 сторонам и по очереди будем атаковать дальнобойными навыками этих стайных лягушек. Желательно атакуем только одну цель, чтобы разобраться сначала с ней. Распределяемся по урону для дальнобойных атак. Сказал я всем свою идею. Хорошо, мы поделились, но в какую группу войдешь ты? Задал мне вопрос Первородный. Ни в какую, я буду посередине, кто-то же должен их для начала согреть, а потом кидать по вашим двойкам. Это мне позволит уберечь вас от ошибки в случае чего. Решил я быть центральной частью плана. После чего мы выбрали самое подходящее место, я дождался, пока все встанут на свои места и отправился приманивать группу монстров. Найдя самую сильную лягушку среди этой группы, я отправил в элитного моба 5 болтов и тут же побежал назад. Элитная личинка слорада. Уровень 10. Здоровье 5000-5000. Добежал я до середины квадрата, отправляя в моба навык лезвие пространства. Я мог к этому делу подключить и другой урон, но решил не брать на себя агро всех монстров. Тройка, атакуйте. Приказал я единственной тройке атаковать мобов. Будучи атакованными, лягушки меняли свою цель, тратя время на разворот и прыгая к атаковавшим ее игрокам. Если заранее прочитать про этих монстров, то и проблем с устранением не возникнет. А мне приходилось бегать по всему полю боя, прикрывая членов своего отряда и вовремя приказывать начинать атаку другим игрокам. В основном игроки не чувствовали давления, ведь основная и самая сложная работа была на моих плечах. Как говорится, хочешь сделать хорошо, сделай это сам. Вот и я не могу никого другого поставить на свое место. Не прошло много времени, как нам удалось убить первую элитку, а за ней посыпались и остальные мобы. А ты чертовски крут, гильдмастер, где ты его нашел? Сейчас бы выпить, а ведь точно, хорошо использовал бестиарий. Во время моего забега я не мог обращать внимание на говоривших, но ребята справлялись со своей задачей, потому пусть болтают. Ну как вам мой метод? Показывал я всем заметную слабость стайных монстров. Твои способности продолжают меня удивлять. Я думал, что ты у себя на трансляции вытворяешь невероятное, но вживую, ты смог воспользоваться знаниями, говорил первородный, видимо окончательно признавая за мной лидерство. Дальше мы начали зачищать группы таких монстров. Естественно, все не могло пойти так хорошо, как в первый раз. Чем дальше мы уходили, тем дольше нам приходилось идти назад. Поляна, которую нам удалось обнаружить, была единственной на этой карте, потому каждый раз нам приходилось возвращаться назад, но в какой-то момент меня все начало доставать, потому я решил ускорить процессы на последних монстрах, стал нападать вблизи. На меня прыгает лягушка, я же без проблем уклоняюсь, сделав всего шаг в сторону и так до момента, пока ее не зарубил. Естественно, начинал я с малого, то один монстр останется, потому двое, трое, четверо, пятеро, ну в этом всем повезло и дошел я только до 5 одновременно, но по-моему остальные игроки элитной команды задумались, что делают они что-то не то, встретив такой талант, а точнее читера в моем лице. Наверняка каждый из них задумался о том, чтобы прикопать меня возле ближайшего деревца, добавив в костяную коллекцию болота, но вовремя вспоминали, что мы на одной стороне, а я вообще-то лидер команды. После этих боев я смог взять новый уровень, так как опыт распределяется на всю команду, то и был я не единственный. Также нам выпало много хороших вещей, некоторые из которых я решил оставить себе на будущий 10 уровень. На золото и кристаллы данных, это подземелье также не было скупым, отсыпая нам еще и слизь этих жаб, причем сразу в склянках. Глава 21. Свидание. Единственное, что мне хотелось после этих боев, так это немного посидеть и не сотрясать свой мозг и опорно-двигательный аппарат, ведь нагрузка на них после 5 лягух была достаточно высокой. Если бы не ты, я думаю, мы бы не прошли этот данж на высоком уровне сложности. Решил поговорить со мной первородный во время передышки. Я же просто на него посмотрел. Не смотри на меня так, я тоже могу признавать ошибки и понимаю, что я не самый умный, а свитков у нас бы точно не хватило. Признался первородный. Только о каком взгляде он говорит, ведь мы находимся в игре, а глаза у меня, как и у него, стеклянные, явно не обремененные хоть каким-нибудь интеллектом. А посмотрел я на него, чтобы не сказать, что именно думаю. Неужели он думает, что я поведусь на его слова? Я понимаю, многие члены его команды начали на меня по-другому смотреть после моих выкрутасов и выпендрежа, он я-то не слепой. Ты точно не хочешь вступить в нашу гильдию, обещаю тебе место своего зама. Думаю, мы быстро сможем вместе сыграться. Дальше нас будет ждать как минимум господство над всем Хильхимом. Решает до меня достучаться первородный, что и требовалось доказать, все его слова мы без тебя не можем или я ошибся лишь фикция. На самом деле все время его целью было именно мое присоединение к его гильдии, а видя мое молчание, похоже, опять замечает что-то в моих глазах. Если не хочешь вступать, то как насчет хотя бы номинально носить знак нашей гильдии? Без зазрения совести сообщает он, а с его заявления вообще охреневаю, губа у него не дура. Видит, что не получается и пытается выбить себе хоть что-то. Красиво, конечно, рассказываешь, заместитель, господство над Хильхимом. Но мой ответ не изменится, однако, я буду рад и дальше поддерживать наши дружеские отношения, ходить по миссиям и веселиться в игре. Даю я свой ответ, а причин у меня для этого множество.